Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты отсюда мирского, как не уйдешь от Божьего суда. Дорогие друзья, сегодня в передаче из цикла «Антология мировой классики» вы слушали отрывок из трагедии Пушкина «Борис Годунов». В передаче участвовали Анатолий Карнаухов, Вишвамитра Дас, Лора Луганская. Музыкальное оформление и звукозапись Натальи Турловой.